Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн» в зефире с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну и, наверное, было бы правильно начать разговор с Сирией. А, совершенно согласен. Ну хорошо, давайте начнем. Значит, конечно, самая большая новость недели – это ракеты «Томагавк», которые полетели с двух американских кораблей на аэродром в Сирии. Значит, тот самый аэродром, с которого, по мнению наших военных, взлетел самолет, сбросивший газ на мирное население. Значит, сначала я предлагаю поговорить о самом событии, а потом о плюсах и минусах, которые, значит, произошли из-за того, что оно случилось. Итак, кто-то устроил газовую атаку. Сирийское руководство говорит, что это не они, а русские говорят, что это не Асад. Значит, вопрос, зачем Асаду было устраивать газовую атаку, которая бы, во-первых, раскрыла, что он не весь газ отдал России. А второе, также, так как мир считает, что травить людей газом – это хуже, чем убивать их бомбами, то зачем было Асаду раздражать Запад и провоцировать его? Значит, совершенно мне лично это не ясно. Поэтому возникает идея, что это подстава, сделанная теми, кто борется с Асадом. Но если это так, то наша атака нелогична. Ладно, давайте пока держаться официальной американской, значит, версии, точки зрения, что Асад и Путин, значит, нас обманули и не, значит, убрали химическое оружие в Сирии. И вот Асад, так сказать, этим оружием воспользовался. Что хорошего, что положительного, так сказать, произойдет или может произойти как результат этой акции. Первое. Демократы не смогут так громко, как раньше, кричать, что Трамп – это марионетка Путина. Будут кричать, но тише. Второе. Значит, все наши друзья и враги на международном фронте, значит, включая Северную Корею, теперь знают, что Трамп слов на ветер не бросает, что может очень быстро и решительно применять силу, и что с ним связываться не надо. Значит. Третье. Значит, еще хорошо, что оружие, которое Россия передала Сирии, не смогло ничего сделать против американских ракет. Они могут говорить что угодно, но это факт. Значит, я верю, что когда русских предупредили о готовящемся ударе, а американцы сделали это за, по-моему, 2 часа, если не ошибаюсь, им также сказали: ребят, не надо стрелять, да? Вот. Но у сирийцев-то тоже есть, там, как называется, С-300 или С-400, С-400, но сопротивление они не оказали почему-то. Значит, желание это у них было, я думаю, но вот, похоже, возможностей не было. Значит, теперь плохое. Что может быть следствием этой операции? Значит, в Сирии сражается Асад, который убивает народ. Значит, с ИГИЛом, который убивает народ. А там же есть мощные отряды Аль-Куэйды. Есть курды, есть турки, есть русские, есть иранцы. И, значит, есть такие иранцы, есть такие сирийцы, которых почему-то американцы зовут умеренными. И как бы делают на них ставку. Значит, мы уже когда-то звали мухаджидинов в Афганистане умеренными, они потом назвали себя талибаном, и вдруг казалось, что неумеренные они, и нас ненавидят не меньше, чем русских. Значит, воюя с Асадом, мы помогаем ИГИЛу, который мы поклялись уничтожить, и который, как и талибов, значит, снабжал оружием наша же разведка по поручению Клинтона и Обамы. Значит, о чем, кстати, много очень говорит сенатор Рэнд Пол, призывая не совершать те же ошибки, которые мы уже совершали несколько раз. Значит, умеренные, давай, значит, давать им оружие, а потом оказывается, что они точно такие же, как те, значит, против кого мы им давали оружие. И с друг другом они быстро договариваются, а с нами договариваться с инфиделами не очень хотят. Значит, мы влезли в гадюшник, иными словами, да, где все стороны плохие, значит, или отвратительные. Вот у нас есть выбор между плохими, очень плохими и отвратительными. И мы готовы помогать одной из сторон, очевидно, тем, кого сенаторы, значит, Маккейн и Лэндси Грахам называют, значит, проамериканской оппозицией. Значит, мы опять будем тратить деньги и, скорее всего, подвергать опасности жизни американских парней и девушек в армейской форме. Я понимаю, что нельзя допустить, чтобы Россия и Иран захватили Ближний Восток. Но мы уже посылали солдат воевать во Вьетнам и удрали оттуда, поджав хвосты. История наших войн после Второй мировой – это войны на чужих территориях по поводам, не имеющих прямого отношения к защите Америки. Это не то, ради чего мы создавали мощную армию. Не то, что как бы наши отцы-основатели этого государства предполагали, наше государство будет делать. И еще один момент. Решение о войне должен принимать Конгресс. Значит, президент без Конгресса начинает военные действия в случае нападения на США внешней силы или в экстренных ситуациях, когда для защиты Америки и американцев ждать нельзя ни секунды. Вот скажите мне, что было такого в ситуации в Сирии, что мы не могли ждать ни секунды? Значит, ничего. Значит, президент Трамп нарушил закон точно так же, как его нарушал до него президент Обама. Значит, мы все-таки надеялись, что при Трампе этого происходить не будет. Вот, ну и последнее, значит, на эту тему. Россия и Иран выпустили совместное заявление, что если Америка еще раз будет бомбить сирийские аэродромы, то они за последствия не отвечают. Я не знаю, что это значит, но русские иранцы пока из Сирии уходить не собираются. Значит, американские корабли стоят рядом с Сирией, никуда тоже не уходят. Значит, дополнительными интересными моментами операции было то, что командовала этой операцией женщина, офицер американской армии. Значит, получить щелчок по носу от женщины, думаю, иранцам и сирийцам было особенно приятно. Вот. А тем временем, кстати, еще одна, значит, группа американских кораблей тронулась в сторону Северной Кореи. Вот мое мнение или мои мысли по поводу этой темы. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у кого-то есть возражения, может, вопросы, пожалуйста, звоните. Значит, вы все-таки полагаете, что Трамп нарушил закон? А, по-моему, там есть какое-то положение, поправьте меня, если я ошибаюсь, какое-то положение, что в случае каких-то экстренных событий он должен поставить, после того, как произведены какие-то действия, он должен поставить в известность Конгресс. Значит, то, что написано в Конституции, это что когда есть непосредственная угроза, значит, Соединенным Штатам Америки. Ну, что включает в себя и также и жители Соединенных Штатов Америки, может, территории, находящиеся на других территориях, имущество там и тому подобное. А в данный момент, значит, угроза была только не американскому населению, сирийскому, я понимаю, про гуманитарные дела все. Действительно понимаю и очень сочувствую, но это не то, что записано в Конституции. Окей, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Эта атака на аэропорт показала, что наша страна не так очень готова к войне. Вы меня слышите? Какое-то эхо идет. Простите, показала, что это атака? Оказалось, что мы не очень-то и готовы. Половина ракет не долетела до цели. Очевидно, это потому, что одним кораблем командовала женщина. И, наверное, ее ракеты не долетели. Что касается, ей потратили 100 миллионов долларов. Эффект очень незначительный. Полоса цела. Когда израильтяне начинали шестидневную войну, они первым делом уничтожили за несколько минут все полосы, чтобы самолеты не взлетали. Здесь полоса практически цела. Что касается Северной Кореи, для того, чтобы на Северной Корею нанести атаку, нужно не 59 ракет, а как минимум 590. Но уже Северная Корея может очень сильно огрызнуться. Спасибо. С вашего позволения, Сергей, я отвечу, хорошо? Да, конечно. Да. Значит, единственный источник, который утверждал, что половина ракет не долетела до Израиля, причем показывал какой-то очень странный облет дроном этот аэродром, это были русские новости. Я, честно говоря, не стал бы им особо доверять. Вот израильтянам я доверяю. Значит, через 9 часов после того, как произведена была атака, значит, израильский спутник как раз подлетел к этому району и тщательно сфотографировал результаты значит, бомбежки. Значит, во-первых, как вы помните, за 2 часа до атаки русские были предупреждены, да? То есть, если мы с вами представляем, что они сирийцев не предупредили об этом, то, так сказать, ну, было бы странно, да? То есть, предупреждены были и сирийцы, и русские, значит. Значит, цель бомбежки не была, как я понимаю, значит, нарушить, так сказать, действия взлетной полосы. А, как я понимаю, цель была показать, что даже находясь в бункерах, они от нас не уйдут. Что мы показали, что она блестяще. Значит, израильтяне считают, что из 60 ракет долетело 59, и говорят, что одна, так сказать, взлетев, практически тут же упала в море. Ну, наверное, бывает такое. Я, так сказать, последний раз я стрелял из пушек, тогда еще ракет таких не было. Значит, насчет того, что наша эскадра идет к Корее, я надеюсь, что они не собираются в нее стрелять, честно говоря, в Корею. Я просто думаю, что мы показываем что, ребята, тут совершенно другой сейчас президент, другая Америка, и мы совершенно по-другому будем относиться к глупостям и обманам, которые вы делаете и, так сказать, пытаетесь у нас перед носом пощелкать, так сказать, там, чтобы вызвать у нас некое ощущение неприятного раздражения. Значит, 590 ракет, я думаю, тоже не хватит для Северной Кореи. Совершенно согласен, она может огрызнуться. Я думаю, что для этого сейчас ведутся серьезные переговоры с Китаем. И эскадра пошла в ту сторону совершенно не для Кореи, а для Китая. И тоже не для того, чтобы китайцы подумали, что мы собираемся на них нападать. Вот, вот, все. Давайте примем следующий. Ох, не дождался радиослушатель. Перезвоните 847-400-5200, телефон нашей студии. А скажите, пожалуйста, с политической точки зрения, если давать политическую оценку этому действиям президента Трампа, проиграл он или выиграл? Значит, ну, существует, у политической оценки существует две стороны. Одна сторона внутренняя, другая внешняя, да? Давайте поговорим о внутренней стороне. С внутренней стороны он невероятно выиграл. Потому что целый сон демократических сенаторов и конгрессменов впервые за время его, так сказать, правления, да, так сказать, президентства, сказали, что они его полностью поддерживают. Ну вот. И, так сказать, также два сенатора, которые все время, так сказать, были к нему в фронте, в оппозиции, а именно, значит, Маккейн и Грахам, тоже сказали, что они его поддерживают. Значит, лично меня это пугает, но, так сказать, потому что я-то вообще считаю, что когда не наше дело, то не наше дело. Но и то же самое считает, скажем, Рэнд Пол. И если я правильно понимаю, еще несколько, значит, ребят, сенаторов, конгрессменов из Freedom, значит, этот самый Кокус. Вот. Но очков на внутреннем фронте, значит, Трамп заработал. Второе, это народу всегда очень нравится, когда, так сказать, государство проявляет некую силу, решимость и прочее. Я думаю, что народу не понравится, если мы полезем в полномасштабную войну, но пока что это все на уровне, так сказать, летания самолетов и наших, так сказать, успехов и побед, то народу это нравится. Так что, да, так сказать, положительный, для него положительный баланс. Спасибо. И следующий вопрос, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень понравилось ваше объяснение. И мне тоже кажется, что российским новостям и СМИ верить вообще невозможно, потому что очень любят применять фотошоп или фотографии с каких-нибудь других объектов и показывать, что это относится к этому. Но вот вообще, конечно, хотелось бы знать, что произошло с этими полосами, действительно ли их так легко восстановить, и почему бы действительно не разрушить их, чтобы не использовался этот аэродром для того, чтобы применять химическое оружие. Ведь уже после этой бомбежки его опять применили. Понимаете, это получается, ну, как бы издевательство даже над Америкой. Вот. А вообще я поддерживаю Трампа, так как большинство членов Конгресса. Спасибо большое. Вы знаете, я, опять же, не строитель тоже. Но, насколько я понимаю, восстановить дорожку, так сказать, займет, ну, там, не знаю, двое-трое суток. Никакого... И цель была совершенно другая. Не было целью прекратить полеты с этого аэродрома. Была цель показать, так сказать, всем, в том числе и русским, и иранцам, что достать мы можем очень точно и достать всех, кто закопался. Значит, что, господа, мы показали. Такие хирургические дырки, знаете, как лапароскопическая операция делалась. Так сказать, там дырочка маленькая в этом самом, в бетонном, как называется, накрытии этого самого дота или дзота. Бункер. Ангара, бункера, да. А внутри все выжжено. То есть ракета туда заходит, а потом такое устраивает там, что там мало не покажется. И совершенно неважно, да, русским, конечно, русские увезли свое самое ценное оборудование. Конечно, конечно, конечно. Но, так сказать, никто не хотел начинать прямо сейчас мировую войну. И я надеюсь, что она не начнется. Третья, она четвертая там, или шестая, мне совершенно важно, неважно, как она называется. Сейчас она достаточно серьезно осложняется тем, что у кучи государств есть атомное оружие. Поэтому предупреждение было правильное, русские приняли правильное решение, так сказать, не стрелять, что поразительно, что сирийцы не смогли ничего сбить. Вот это поразительно. А у сирийцев, между прочим, русское оружие, что очень плохо сейчас отразится на России. Еще один их экспорт может быть под угрозой. В связи с этим событием возникает еще один вопрос. Вы помните, что накануне президент Трамп выступил и сказал, что не является основной задачей смена режима в Сирии. Для них как бы не является задачей номер один. А правда, после этих событий Ники Хелли выступила и сказала, что да, необходимо сменить режим в Сирии. После этого Макмастер вынужден был выступать как бы и разъяснять позицию, потому что получается, и Тиллерсон, кстати, тоже подтвердил, что не было задачи сместить и не является задачей основной сместить режим Асада. Какой-то получается немножко такой двойной сигнал. Значит, господа, забудьте про нормальную политику при этом человеке. Он не политик, он бизнесмен. Теперь давайте представим себе, что я хочу купить у вас дом. Да? Вы хотите за него миллион. Я прихожу и говорю, 500 тысяч. Нет, конечно. Завтра я присылаю своего приятеля, и он говорит, там, 530 тысяч. Потом приходит четвертый и говорит, 490 тысяч. А потом приходит тот и говорит, 700. И люди счастливы, да? А изначально задача была купить за 700. Значит, вот сейчас Асад находится в состоянии трясучки, потому что ощущение такое, что американцы делают вид, что менять его не собираются, а на самом деле проговариваются, что сами не собираются. Могу привести еще много примеров того, как таким же абсолютно образом действует нынешнее правительство во главе с бизнесменом и переговорщиком Трампом, в отличие от любых скоординированных действий, слаженного механизма, которые все время врут. Понятно. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. У сирийцев нет современных систем ПВО. У них есть устаревшие русские системы 30-летней давности. Они не берут с высоты, они берут выше 100 метров, а ракеты шли на 50 метров. Поэтому сирийцы были бы абсолютно беспомощны. Спасибо. Совершенно с вами согласен. Насчет устаревших я не знаю. Если я понимаю, что русские системы по объяснению... Значит, кто же это объяснял? Шойгу, по-моему, объяснял 2 дня тому назад. Они все время пытаются оправдываться. Значит, что вот они стояли за 100 километров, а земля круглая, а летели американцы от 40 до 60 метров. И так как земля круглая, то у них лучи прямые, и они не могут их искривить. Вот. Мне очень понравилось его объяснение. То есть, иными словами, если они находятся за 100 километров, они до наших ракет не достанут. Понятно. Ну, давайте попробуем теперь. Произошло еще одно событие довольно значительное в нашей, на внутренней арене, и за что мы должны поблагодарить отчасти бывшего лидера большинства в Сенате Гарри Рида. Я имею в виду назначение судьи Верховного Суда Горсача. Да. Вы знаете, Вообще-то, на самом деле, очень интересная история, потому что вот глупая тактика демократов относительно, значит, Нила Горсича, они устроили, значит, филибастер судье, которого все уважают и который не экстремист. Значит, во-первых, они выглядят как люди, которые не хотят добра Америке, а только делают мелкие пакости Трампу. Во-вторых, значит, во многих округах, где в 2018 году будут перевыборы сенаторов, большинство голосовало, и где большинство голосовало за Трампа, значит, люди будут очень разозлены тем, что их представители в Сенате делают все, чтобы нагадить Трампу. То есть эти сенаторы могут потерять свои места. Третье, самое главное. Значит, республиканцы отменили необходимость голосовать 60 голосами, значит, за членов Верховного Совета, действуя абсолютно так же, как действовал Рид несколько лет тому назад, в 2009 году. Значит, когда он отменил вот необходимость голосовать 60 голосами за все остальное, кроме, значит, Верховного Совета, значит, сейчас республиканцы добавили к этому Верховный Совет. Значит, теперь смогут они в дальнейшем утверждать судей на Верховный Совет 51 голосом. То, что сделали демократы себе, под себя, без верховных судей, засоли 300, по-моему, так сказать, активистов, или больше, чем 300, на всякие важные, так сказать, судебные должности, что мы сейчас и имеем, что эти судьи вместо того, чтобы следовать закону, отменяют там распоряжение Трампа, абсолютно незаконно. Это не будет, не выстоит в Верховном Суде. Но это, они это делают, потому что они, что называется, активисты, а не судьи. Так вот, теперь то же самое может происходить. Значит, во-первых, республиканцы будут назначать 51 голосами своих судей, назначат точно так же своих активистов, а в Верховный суд тоже можно будет делать все то же самое. Но если бы значит, Горсича утвердили без изменения этого правила, а на следующем начали бы его менять, всем было бы ясно, что республиканцы делают это из политических соображений. А так ясно, что у республиканцев нет выхода, что демократы просто, так сказать, из вредности, что называется, мешают Сенату работать. Теперь все судьи Верховного Суда будут утверждаться легче, и необходимость искать судей, которые бы устроили и ту, и другую сторону, полностью отпадает. Начинается эпоха политизации Верховного Совета, что очень плохо. Значит, как я уже сказал ранее при Обаме, демократы политизировали все остальные суды. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире» с Леоном Вайнштейном. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. И в прошлый раз мы с вами коснулись и решили, что поговорим на тему образования сегодня, если можно. Да, довольно, конечно, большая тема. На эту тему, кстати, можно говорить не один день и не два. Потому что, начиная с elementary school и заканчивая университетами, существуют какие-то, вот для меня, во всяком случае, как мне кажется, существуют проблемы. Да, проблемы существуют. А у меня трое внуков. Одному 18 лет, значит, 7 и 5 лет. Значит, первые двое начинали учиться в системе public school, то есть общественной школы, а потом продолжали в частных или частно-католических. Значит, разница была в обоих случаях совершенно ошарашивающей. И дело не в деньгах. Значит, в Калифорнии каждый студент стоит налогоплательщикам 15 тысяч долларов в год. То же самое берет католическая школа. Значит, но выпускники общественных школ часто не умеют элементарно читать, значит, и не любят читать. Они в массе не знают историю, географию, они не гордятся своей родиной, они плохо считают, они не разбираются, что такое проценты, и не получают зачастую самых базовых знаний. В течение последних двух десятилетий, по проверкам знаний в школах, Америка все время занимает два последних места среди индустриальных стран. Значит, при том, что мы тратим в 2, 3, 4 раза больше денег, чем другие индустриальные страны на этих же, значит, студентов. То есть, что-то не в порядке в обучении. Вклады, в которые за 50 лет выросли с 2000 долларов, пересчитанных в современные деньги, до 10 тысяч долларов в среднем по стране, значит, в год. Значит, при этом, при том, что это увеличилось в 5 раз, знания ухудшились. Значит, американцы отстают от Южной Кореи по математике, там, по физике, по другим наукам. Я имею в виду студенты, скажем, выпускники high school. Франции, Канады, Финляндии, Швеции, Великобритании, Гонконга, Сингапура, Венгрии, Польши и практически всех остальных, кто тратит на обучение, как я уже сказал, в 2-3 раза меньше денег. В чем же проблема? Вы отмечали, что медицинская помощь в госпиталях для ветеранов работает из рук вон плохо. Все время вот, значит, нам передают новости, то там обман, то что-то еще, то они держат людей в очереди месяцами, значит, то они подделывают отчеты, то они проворовываются. И это те самые люди, которые, значит, как бы, значит, стали во главе, такие же люди Obamacare, да, так сказать, государственные. Но посмотрите на отдельно взятый частный госпиталь. Значит, вас быстро примут, обслужат, предоставят все услуги. Значит, может быть, нам кажется, что не быстро, но мы пришли и достаточно быстро, так сказать, нас обслуживают, дают, делают то, что нужно сделать, так сказать, госпитализируют, либо отпускают. Да? Значит, мотивация руководства хозяев этих госпиталей – это получить прибыль. Значит, результат – хорошее, качественное и быстрое обслуживание. Потому что если ты почему-то разозлишься на этот госпиталь или на этого частного врача, то ты пойдешь к другому. Значит, если частный госпиталь, значит, не конкурентно способен, то он разоряется. Значит, если государственный госпиталь или школа, значит, не конкурентно способны, то они делают обманные отчеты, и ничего с ними не происходит. Значит, люди продолжают умирать, ожидая анализов или врача. Школы Америки больны той же болезнью. Как бы плохо они ни работали, дети обязаны посещать школу, к которой они приписаны. А учителя, даже если они безграмотные, значит, не уволены, значит, не любовь к своей профессии и к детям – это обычное явление. А учить надо по программе, значит, ни шагу от нее не отступая, а программа рассчитана на самых туго соображающих и медленных, значит. Конечно, хорошо, что хотя бы иногда выделяют одаренных учеников в отдельные классы, но и там обучение идет со скоростью самого медленного и менее развитого ученика. И ничего. И так будет всегда, пока школы будут как заводы, магазины, так сказать, и не пойдут в атмосферу жесткой конкуренции. Плохо учишь, уходи. Грязная школа с драками и поножовщиной, никто в нее не запишется, закрывайтесь. Хорошая школа, то есть там, где безопасно, интересно, результат обучения налицо, процветает, расширяется, я не знаю, там, она сможет открывать филиалы и богатеть. Я абсолютно за это. А кто-нибудь против? Значит, платформа Хиллари и демократов бросить еще больше денег на обучение детей. Хотя 50-летняя история доказала, что это не так. Значит, но профсоюз учителей, который является, значит, бастионом демократической партии, хочет больше денег и не хочет конкуренции. Значит, когда у председателя профсоюза учителей всеамериканского, значит, спросили на интервью, а как же дети, то она ответила, когда дети будут платить взносы в наш профсоюз, я буду беспокоиться и о них тоже. Значит, ну, нормальный ответ. Значит, из дилеммы зарплата и гарантия стабильности учителям или хорошее обучение детям демократы выбрали учителей. Потому что от них они получают и деньги, и, значит, соответственно, волонтеров на их избирательные кампании. Значит, подход, так сказать, вот скажем, Freedom Caucus, да, в Сенате и Конгрессе, тем, которые думают, как приблизительно либертарианцы, подход следующий. Значит, родители должны иметь право отвести детей в любую школу по их собственному выбору. А государство должно оплатить школе по их выбору положенную на этого ученика сумму. Значит, некоторые школы захотят больше, чем эта сумма, и родители, если захотят туда, то будут им доплачивать. А некоторые школы будут брать ровно столько, сколько государство им дает. Будут школы, которые начнут предлагать усиленные занятия спортом, другие театром, третьи математикой, четвертые привлекать увлекательностью после школьной жизни, но они будут бороться за учеников. Значит, эта система называется система ваучеров, и между стабильностью зарплаты учителей и благом детей эта система выбирает благо детей. Это и есть программа Трампа и его министра образования Бетти Давос. А в четверг, значит, в Аризоне принят закон. Значит, на каждого ученика открывается счет, куда, значит, государство будет сбрасывать деньги, полагающиеся этому ученику в соответствии, так сказать, с его уровнем, так сказать, второй там класс там, или десятый, там разные деньги идут. Значит, и туда, куда родители захотят отдать этого ученика, туда они его будут отдавать. Будет это ли государственная школа, частная или домашнее образование. Ты можешь записаться как, значит, homeschool. Забрать те деньги себе и учить своего ребенка. Другое дело, что его будут проверять. Если ты его не выучил, то больше тебе денег на это не дадут. Вот, вот и все. Но наши либеральные друзья вот в соцсетях, после того, как назначили министром образования Бетти Давос, просто в истерике бились. Она собирается убить публичное образование. Все пропало, ничего теперь. Все, с образованием, так сказать, похоронили образование. Хотя, на самом деле, если вы помните, когда Обама пришел к власти, единственная чартерная школа, когда была в которая была в Вашингтоне, в Вашингтон, Д.С., где учились, кстати, и нацменьшинства, и афроамериканцы, так усилиями нашего, почему-то наш Дик Дюрбин, сенатор от штата Иллинойс, принял активное участие в этом, и закрыли они эту единственную школу. А то, что вы рассказываете о достижениях, в кавычках, в публичных школах, это действительно так. В среднем по стране уровень довольно низкий. Есть отдельные школы. У нас, у меня дети ходят в публичную школу. Старший ходит в Стивенсон Хай. Это хорошая школа, одна из лучших там, в штате, в стране. Но это скорее исключение, чем правило. А вы сняли просто с моего языка. Я хотел сказать, что, к огромному сожалению, это исключение, а не правило. Значит, с родителей, которые... Либо родители должны очень серьезно, так сказать, с детьми своими заниматься. Я помню, я старшего внука, когда он был в пятом классе, мне чуть не понравилось, что он за 5 минут быстро делает все свое домашнее задание. Там 5-7 минут. Я, так сказать, пошел к учителю, преподавателю. Я хотя дедушка, но, так сказать, я такой вредный дедушка. Пошел к преподавателю математики, значит, и говорю, скажи, пожалуйста, а что, так сказать, вот он за 10 минут все это делает, все это домашнее задание. почему, вот, все ли он мне рассказывает, там. Он говорит, не-не-не, достаточно, 10-15 минут достаточно, затем, я говорю, что и все так, он говорит, нет, есть, говорит, трое детей, которым я даю дополнительно. Я говорю, а почему именно этим трем? Они говорят, а родители пришли и попросили. Я говорю, четвертый есть. Он говорит, понял, все понял, с тех пор внук начал, ну, хоть чуть-чуть, немножко больше заниматься математикой. Совершенно верно. Ну, родители поступают по-разному. Начиная с того, что ищут район, если у родителей есть дети, которые должны пойти в школу, они подыскивают себе жилье там, которое принадлежит к этой школе, к этому району школьному. А, как правило, школы, которые считаются хорошими, как правило, там и налог на недвижимость значительно выше, чем в других районах. Ой, школа, которая к микрорайону, к которому вот мы принадлежим, считается по меркам, значит, Министерства образования, считается очень хорошей. Мне несколько раз говорили, как вам повезло, что вы в этой школе. Поверьте мне, это была просто катастрофа. Вот по-другому не могу сказать. Мы вынуждены были, у нас младший еще пока, только в следующем году внук пойдет в школу. Но первые два мы перевели в прекрасно работающие католические школы. Просто по той причине, что католическая стоит 15 тысяч, а частная 30 и выше в Калифорнии. Вот. Но учат там прекрасно. Учителей вытуривают, если они делают что-то не то. Очень творчески относятся к детям, к работе с детьми. У меня внук начал читать книжки, начал интересоваться. У них какие-то клубы пошли, с которыми они там начали спорить про какие-то книги, про что-то еще, что-то собирать, что-то строить, компьютеры и тому подобное. То есть нормальная школьная жизнь. У нас мэр Чикаго выступил с инициативой, тоже нашла свой отклик эта инициатива в душах либералов, почему-то, ну, такая дискуссия развернулась. Он сказал о том, что выпускники не будут получать дипломы до тех пор, пока они не предоставят план дальнейших действий, то есть они должны сообщить, что они намерены делать дальше, или пойти в колледж, или пойти работать. С одной стороны, как бы преследуется неплохая цель, ну и причем особо либеральные наши друзья говорят, подхватили эту идею, говорят, а действительно всех нужно в колледж, в бесплатный, чтобы они учились, лучше мы немного доплатим больше налогов, чтобы всех, так сказать, охватить колледжами, и с тем, чтобы они не занимались там торговлей наркотиком или бандитизмом. Мне показалось, что это простая проформа, но напишут еще одну форму какую-то заполнят, укажут там, что они пойдут учиться либо работать. На самом деле, это же, а в случае, если они не сделают этого, у них что, отнимут дипломы об окончании? Значит, ну, да, понятно, что дипломы будут давать, и понятно, что это просто крендель, значит, вашего, к сожалению, того человека, который у вас мэром сейчас находится. А вообще Чикаго поразительно не везет, с моей точки зрения, с мэрами. Ну, во всяком случае, везет не больше, чем Калифорнии с ее губернатором. Это да. Да. Подтверждаю. Значит, сделано это только для одной причины. Для того, чтобы набрать этих совершенно пустых бумажек, нахрен никому не нужных, которые будут писать люди, потому что отвалите от меня, вот написал, да? И будут потом кричать, смотрите, сколько детей пошло бы в колледжи, если бы мы такие плохие, жадные, дали бы немножко денег на это. Все. Да. Больше ни для чего это не сделано. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Вы знаете, я не знаю, мне кажется, что такое вот плохое паблик-образование неспроста, а просто специально, чтобы народ как бы оболванить, и им легче было управлять. И даже вот они не учат их считать устно, для того, чтобы в магазине можно было втюхать какими-то специальными сейлами побольше продукции. Например, когда два предмета за какую-то цену, если у человека нет калькулятора, он не посчитает, сколько будет стоить один, и сравнить ничего не сможет. Для него это просто тайна за семью печатями. Вот, и, между прочим, ваучеры хотел ввести еще Джордж Буш. Да. Младший. Ему как-то так не дали, все это завалили и, в общем, как говорится, провалили. Я надеюсь, очень надеюсь, что это удастся Трампу. просто, ну, это очень большая надежда. А вот у меня еще такой вопрос насчет того, что вы сказали, что Трамп совершил преступление. Ведь Клинтон тоже бомбил Югославию, не спросясь Конгресса. А потом поставил перед фактом, и они его там разрешили, не разрешили, опробовали, и все было, как говорится, в порядке. Почему же Клинтон не совершил преступление, а Трамп совершил? А можно отвечать? Да, да. Спасибо большое. Во-первых, я никогда в жизни не говорил, что Клинтон не совершал преступления. Клинтон совершил достаточно много преступлений. А это было одно из них. Значит, вот так получается, что у нас некоторые законы, и некоторым людям можно нарушать, а некоторые законы и некоторым людям нельзя нарушать. Да? Значит, я уж сейчас не хочу говорить о нелегальных иммигрантах, которым вообще можно нарушать кучу законов, за которые нас с вами бы очень бы ударили по всяким местам. Ну вот, когда я говорил, я, по-моему, сказал, что я очень надеялся, что вот при Трампе уже не будет этого происходить, что президент, так сказать, своей властью делает что-то, что в Конституции не записано. Но, к сожалению, происходило. Знаете, мы понимаем слово «преступление», наверное, очень, очень определенно, и, возможно, это неправильное слово. Хотя, так сказать, переступление закона есть преступление, но когда человек обворовывает вас или там, я не знаю, там убивает кого-то, это преступление, да? Когда человек, может быть, делает что-то другое, это нет. Я не знаю, мне сложно это категоризировать, не юрист. Но нельзя было не бомбить Югославию, и, по слухам, из-за того, что у Моники значит, на платье на голубом было пятно, и надо было отвлечь от этого внимания. И не нужно было лезть в огромное количество других стран, с моей точки зрения, включая Ирак, потому что не наше это дело. Вот. Не надо было устраивать, это уже к другому президенту, весны этой самой, значит, арабской, и не нужно было шаха вытаскивать из Ирана. Мы те люди, которые, может быть, не только мы, но очень помогли дестабилизировать обстановку в огромном регионе, в котором и так, вообще, так сказать, страсти кипят. Они раньше убивали друг друга, а сейчас они, кроме друг друга, еще пытаются убивать нас. Не знаю, что в этом хорошего. И еще, возвращаясь к этой теме, некоторые полагают, что Трамп нанес удары по Сирии с тем, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Я подозреваю, что они думают о том, что вот в связи с этим расследованием якобы скоординированных действий между Путиным и избирательной кампанией Трампа. Что вы на это можете ответить? Да, значит, я бы не сказал, что это, например, вот так, не стал бы утверждать этого, да, но как один из возможных вариантов я бы оставил это. То есть, это красивый ход, да, договориться с Путиным о том, что не очень большими силами, там и не очень крупные конфронтации, убрать остроту полемики вокруг связи Путин с Трампом. У меня до сих пор нету никаких оснований предполагать, что Путин каким-то образом помог Трампу выбраться. Значит, единственное, что мы знаем на сегодня, что, значит, нам сообщили, что русские хакали всякие, так сказать, серверы, в том числе, естественно, и Хиллари, и демократические партии, это раз. И второе, мы знаем, что некая организация, которая называется WikiLeaks, публиковала данные, значит, серверов таких-то и таких-то. Никакой связи между WikiLeaks и русскими пока не обнаружено. Никакой связи между компанией, значит, Трампа и русскими не обнаружено. И никакой связи пока что, значит, между тем, что публиковалось в газетах, особенно на Фоксе, скажем, и тем, как люди голосовали, тоже не обнаружено. Вот три связи не обнаружены. Почему при этом кто-то говорит, что нет, все равно мы знаем, или там мы подозреваем, что, значит, вот был сговор Трампа с Путиным. А с моей точки зрения, вообще не сговор был. Трамп, я уже об этом говорил, разыграл потрясающую карту, безумно умную. Так сказать, мне она безумно понравилась с самого начала. Значит, как только я услышал, что он говорит о Путине что-то хорошее, вот, а предположить, что Трамп, так сказать, который абсолютно американец, за Америку, за рынок и тому подобное, он, так сказать, там почитает Путина, я не мог. Значит, первая мысль была такая. Значит, ему чего-то надо, чтобы Путин делал, считая, что он его друг. И, так сказать, Путин начал делать, я думаю. Возможно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, добрый, в эфире. Добрый день. Я прошу прощения. Я хотел немножко на секунду вернуться к Корсичу, если можно. И значит, вот все демократы, те четыре демократа, которые за него проголосовали, вы сказали, что у них будут проблемы в 2018 году, они себя подстраховали, они проголосовали за Корсича. Поэтому я не думаю, что это на них повлияет. И кроме того, про верховного судью очень трудно сказать, как он будет себя вести. Поэтому при том, что это большая победа для Трампа, кроме шуток, но никто не знает, как он будет голосовать. И все, кто говорят, что они знают, они, наверное, знали, как Сутер будет голосовать и как Кеннеди будет голосовать. И они наверняка знали, как Роберт одобрит Обама Кэр, который считался, Роберт считался очень консервативным человеком. Отношения Трампа и Путина, мне вот интересно, что демократы требуют расследовать эту их связь, которой никаких фактов пока нету. Но когда начинаются разговоры про то, что это Сузан Райс раскрыла имена американцев, которых CIA случайно их подслушивали, это эти самые CNN сообщают, что это фейк ньюс. Они даже не хотят про это говорить. И последнее, что я хотел сказать, WikiLeaks через Ассанж, он сказал много раз, что информация, которую украли у Хиллари, поступила к нему, он сказал четко, это был не хэк, это был лик. То есть ее никто не украл, это пришло к нам от людей, которые работали на ее компанию. Я не знаю, как вы к этому человеку относитесь, но все, что он говорит, 100% это было правильно. Поэтому если Ассанж говорит, что это к ним информацию прислали люди, которые работали на Хиллари, я склонен ему верить гораздо больше, чем всем, кто говорит, что это как-то там Путин подсветился. И в связи с этим вспоминается Стаффер, который был застрелен, и Ассанж, если не ошибаюсь, сказал, что это именно он слил информацию Денси. Ну, он не сказал точно так, но он дал понять достаточно четко, что этот человек пострадал за передачу информации, да. Так. Да. Значит, ну, давайте начнем с CNN, значит, которая действительно организация, которая абсолютно стала фейк-ньюс, если раньше было самое кошмарное и противное место в телевизоре MSNBC, то есть CNN просто перещеголяла. Совершенно непонятно, кстати, почему это произошло, почему они так влево начали уклоняться, побежали за зрителями, очевидно, и убежали очень далеко. Значит, действительно, самую страшную вещь, которая только могла произойти, а именно превращение Америки в полицейскую страну, значит, полицстейт, то, что называется, и с щупальцами, называйте это КГБ или CIA, или там кто угодно, кто может не только тебя подслушивать в любой момент, пользуясь твоим выключенным телефоном, твоим телевизором, если у тебя смартфон, другими приборами и тому подобное, они еще могут, значит, на 5 лет назад или больше залезать в твои телефонные разговоры и выяснять, о чем ты 5 лет тому назад разговаривал. То есть это просто кошмар, я даже представить себе такого не могу. Мы боялись КГБ в свое время, так сказать, боялись, что они нас прослушивают, но понимали, что у них нет столько возможностей. А сейчас какие возможности? Все записывается. Ты попал на их радар, бум, они могут уйти обратно на 5 лет или там, на 4 года назад и прослушать, что твои друзья тебе говорили, о чем ты вообще, так сказать, там с кем-то спорил и мечтал. То есть это кошмар, это ужасно. То есть вот мы говорили, значит, Робертс, да? Мы не имеем ни малейшего представления, почему он за ночь поменял свое мнение напротив Обамы Кэр на за Обамы Кэр, да? Совершенно непонятно почему. А теперь уже возникают следующие идеи. А может быть, они нашли что-то такое, чего он бы очень не хотел, чтобы кто-то узнал? А всякие другие изменения мнений? А что происходило, когда они втюхивали Обама Кэр? Почему вдруг конгрессмены и сенаторы, был принципиальный, я забыл сейчас его фамилию, очень принципиальный демократический конгрессмен, который говорил, что он не может, у него совесть ему, его христианская, не позволяет одобрить закон, в котором, так сказать, практически пропагандируются аборты. И вдруг, бам, за один день он поменял свое мнение. Что произошло? Что с его совестью христианской произошло? Мы не знаем. То есть, вот это вот то самое, чего, что называется, боялись отцы-устроители. И то, что мы все боимся, и то, что, против чего мы невероятно протестуем. И вдруг CNN нам говорит, что это вообще не тема, эта прослушка. Да ну их вообще, извиняюсь, и смотреть их не хочется, и слышать это имя не хочется. В связи с этим вот у меня тогда закрадывается такая конспирологическая теория, что на самом-то деле это действительно самый большой скандал современной истории, когда... Да. Разведка, которая должна заниматься внешней разведкой, а ЦРУ прослушивает кампанию Трампа, а Сьюзен Райс, которая является советником по национальной безопасности, заказывает расшифровать имена участников этого, и потом то, что должно быть весьма и весьма секретно, вдруг становится достоянием, доступным всем остальным 16 агентствам. То есть, и тогда возникает такая шальная мысль: а не устроили ли они вот эту вот самую провокацию в Сирии с тем, чтобы отвлечь внимание американцев вот от этой проблемы? Ну, это так, это теория заговора. Ну, я думаю, что она имеет право на существование, эта теория. И, как всегда, я думаю, это делалось по двум каналам. Первый канал – это кто-то придумал сверху и начал осуществлять. Второе – так сказать, народ, запуганный Трампом и в ужасе от того, что там, так сказать, будет сейчас фашизм наступит, и завтра всех в концлагеря повезут и прочее, начали это делать самостоятельно, как борцы за свободу и справедливость. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам и спасибо вашим слушателям. До встречи.